Глава первая. Грозный проводник и Никита. «Сегодня ходка, помнишь?» — сказал проводник, провожая взглядом уходящего домой Никиту. «Помню», — ответил Никита. «Нужно еще предупредить Грозного, а то у него вся наша снаряга. Я зайду за ним. С тобой встречаемся в 6 вечера возле прохода. Я помню. Ладно, пока», — сказал проводник и, отвернувшись, пошел в свою сторону. Я хорошо знал проводника и Никиту, поэтому, когда раздался звонок в квартиру, я был готов к ходке. «Здорово», — сказал Никита, протягивая руку. «Привет», — пожав руку, ответил я. «Проводник будет ждать на месте?» «Да», — сказав это, Никита развернулся и быстрым шагом начал спускаться вниз по лестнице. Никита был высокий и сильный парень. Я познакомился с ним еще в школе, в 5 классе. Там же встретил проводника, небольшого блондина с голубыми глазами. С тех пор мы не раз ходили в зону и не раз выручали друг друга. Дениса прозвали проводник, потому что он всегда знал путь обратно. И всякий раз, когда мы с Никитой понимали, что заблудились, Денис всегда вывозил нас обратно. Но не у всех у нас были клички. Как-то раз, еще в школе, кто-то предложил придумать Никите кличку, но никто так и не придумал. С того момента все знали, что у Никиты не может быть клички, просто потому что к нему не подходило ни одно прозвище. Меня назвали Грозный, потому что я с детства любил оружие, и уже в 15 лет у меня были 3 пневматических пистолета, куча ножей и пружинно-поршневая винтовка. Мое настоящее имя – Алан. В зоне мы всегда умудрялись найти приключения на свою голову. Как-то раз, в очередной ходке, мы нашли необычный артефакт. Никита слышал, что его называют сердце, и многие говорили, что он может заставить вновь биться сердце мертвого. Но, видимо, зоне не понравилось, что мы забрали у нее эту вещь. Словно по приказу, все мутанты в округе стали яростно нас атаковать. Если от 5, даже 7 кровососов еще можно было отбиться втроем, имея при этом лишь пистолеты, то от псевдогиганта не отбиться, имея при себе даже крупнокалиберную снайперскую винтовку. Тогда мы решили пойти через подземелье Ниагропрома. А точнее, у нас не было выбора. Любой опытный сталкер знает, что в этих подземельях ничего, кроме смерти, не найти. Но, видимо, зона решила пощадить нас, и мы чудом смогли выбраться, отбившись лишь от 5-6 бюро. Облученные, израненные, мы смогли дойти до Скадовска. Сейчас была поздняя осень. Я с Никитой шел ко входу в зону. Недалеко от него нас ждал проводник. «Привет!» – увидев нас, крикнул проводник. «Я вас уже заждался». «Здорово!» – монотонно ответил Никита, подходя к нему. «Здоров!» – сказал я вслед за Никитой. «Выдвигаемся сейчас. Снарягу выдам, когда пойдем в зону». «Пошли!» – сказал Никита, и я с проводником пошел следом за ним. Чтобы попасть в зону, нам нужно было сперва пройти примерно 1 километр через лес, потом преодолеть 3 ряда колючей проволоки, и в конце, под высокой и толстой бетонной стеной, покрытой сверху колючей проволокой, был небольшой подкоп. За стеной начиналась зона, полная мутантов, аномалий и прочего. Мне всегда было темнее, чем снаружи. По пути проводник постоянно что-то спрашивал у Никиты, и тот ему отвечал. Они изредка посмеивались, но я их особо не слушал. Я думал о том, что нас ждет впереди, вспоминал, что я взял и что мог забыть. Когда мы преодолели стену, отделяющую большую землю от зоны, Никита вдруг сказал: «Вот она, зона». И я внезапно ощутил, будто из тьмы впереди на нас смотрели 1000 зловещих глаз, готовые за долю секунды сожрать нас всех. Но это было лишь мое воображение. Откинув все мысли, я сказал: «Мы на месте, выдаю снаряжение». Никита усмехнулся, а проводник с еле видной улыбкой встал возле меня и начал вглядываться в мой рюкзак. Я присел на колено, открыл рюкзак и начал нащупывать стволы. Их было всего 3, все заряжены боевыми патронами. Один выдал Никите, Браунинг. Проводнику достался ТТ. У меня был револьвер Rack & Python, боевая версия. Потом достал 3 ножа и 2 фонаря, одевающихся на голову. Один нож и фонарь взял себе. Остальное раздал напарникам. В рюкзаке оставались 2 термоса с чаем, патроны, чистящие средства для оружия, плед, легкая куртка и 2 осколочные гранаты. В зону мы всегда ходим только с легким огнестрельным оружием, потому что с ним нам удобнее, и его можно быстро спрятать в кобуру и также быстро достать. Оно меньше весит и меньше места занимает. Конечно, автомат будет посильнее, но мы не первый год занимаемся сталкерством, и легкое оружие для нас лучше. Мы шли молча. Впереди шел проводник, потом я, и замыкал строй Никита. Вокруг нас по-прежнему был лес. Вообще, мы не раз ходили в ходки и знали, этот путь лучше любого, но в этот раз то ли ночь была уж больно темная, или еще что-нибудь. Но у всех нас было ощущение непонятного страха, будто кто-то смотрит на нас из-за каждого куста и в любой момент может накинуться и разорвать нас на части. Через полчаса мы вышли на небольшую дорогу, и Никита тихо спросил меня: «Грозный, тоже боишься?» «Есть немного», — так же тихо ответил я. «Пистолет полностью заряжен?» «Да, 16 патронов. У меня в рюкзаке еще где-то 5 обоим». «Это хорошо», — успокоившись, сказал Никита. И тут проводник остановился, сзади донесся голос Никиты. «Что там?» «Впереди что-то есть», — сказал проводник. «Смотрим внимательно», — тихо сказал я, и в этот момент впереди, слева из кустов, на нас побежал слепой пес. «Плечо к плечу!» — крикнул я, и в ту же секунду сделал 3 выстрела, целясь в голову собаки. Справа и слева последовали выстрелы напарников. Я не разобрал, сколько сделал каждый из них выстрелов. Я выстрелил еще 5 раз. Пес, к окончанию стрельбы, валялся на дороге без чувств. «Нифига себе», — сказал проводник. «Двигаем дальше», — громко сказал я. И тут, прямо рядом с Никитой, зашелестела сухая трава, и из нее выпрыгнул еще один пес. Никита за секунду повернулся, выставив перед собой пистолет, и сделал 4 выстрела. Пес упал навзничь. Никита усмехнулся. «Щенок». «Быстро! Двигаемся дальше! Без остановок!» Снова крикнул я, и мы быстрым шагом пошли дальше, освещая путь фонарями. Дорога была слегка заросшая травой. Слева и справа шли ряды высокой сухой травы и небольших деревьев, иногда странной формы. Мы прошли примерно 200 метров, впереди стоял строительный контейнер советских времен. За ним была канава, слегка похожая на небольшой овраг, а через нее лежала крепкая доска, служащая мостом. За мостом начиналась полоса небольшого заброшенного аэропорта, по которой когда-то давно взлетали легкие самолеты. Теперь справа все заросло, а слева образовалось поле, за которым снова начинался лес. Мы вышли на полосу и повернули налево. Строй был как прежде. Первым шел проводник, потом я, и за мной Никита. Впереди была аномалия Электро. В ней мы всегда находили после выброса артефакт вспышка, и на этот раз зона нас не обидела. Проводник подошел к аномалии, достал из кармана прибор, именуемый магнитным захватом, потом вставил 2 батарейки средних размеров и включил его. Прибор пискнул, и на экране появилась зеленая точка – артефакт. Потом проводник стал двигаться ближе к аномалии, так чтобы точка оказалась в квадрате. Затем он нажал на экран, а точнее на точку, и прибор завибрировал. Артефакт начал дергаться и медленно ползти из аномалии в сторону напарника. Тем временем я с Никитой пришел на небольшом холмике недалеко от аномалии и наблюдал за происходящим вокруг. Никита сказал: «Хорошо, теперь у нас в кармане есть по 2500 рублей. Неплохо для начала». «Это верно, но я надеюсь, мы найдем побольше за эту ходку». «Я тоже надеюсь». Мы услышали голос проводника. «Все, закончил», — он крикнул и побежал к нам. «О, можно идти дальше», — сказал Никита, когда проводник уже подбежал к нам. «Да», — сказал проводник. «Идем дальше, мимо аномалии к развалинам. Там устроим привал». Мы двинулись дальше.